Глава 44. Помещение, в которое мы попали, являлось чем-то вроде полой подставки для сферы площадью где-то 20 на 20 метров. Все стены у него были выкрашены белой, но уже облупившейся краской и прорезаны сверху дугой от угла к углу так, чтобы сфера упиралась в них, входя как в пазы, а ее центр основания не касался пола. Так как сфера держалась за счет металлических крепежных механизмов, вмурованных в стены из бетона всего огромного ангара, построенного для нее под землей, упор на стены комнаты подставки был не таким уж и сильным. Иначе сфера раздавила бы ее в считанные секунды, несмотря на то, что у данного помещения стены тоже были из бетона. Ведь даже представить страшно, сколько весит эта гигантская титановая махина. А так, в 5 метрах над полом висела огромная полукруглая чаша светло-серого цвета, представляя собой и потолок всей комнаты. И это все, что мы могли увидеть у сферы отсюда, смотря на нее снизу вверх. Но нам этого вполне хватило. Вниз к самому центру ее основания вела лестница, но спускаться по ней нам не было необходимости. Мы стояли на платформе у входа, что была выше пола просторного зала метра на два, своего рода крылечко. То, что хотел показать нам Ганс, было видно и отсюда. «Видите?» — интригующе спросил Ганс. «Да, что это, ртуть?» — поинтересовался дед. «Нет, что вы, иначе бы я дал вам защитные маски», — ответил Ганс. «Не бойтесь, жидкость абсолютно безопасна, можете даже до нее дотронуться». Лампы в помещении крепились по всему периметру стен и уже оказались включены заранее. Не заметить то, на что указывал немец, было невозможно. На полу прямо под основанием сферы растекалась огромная лужа серой металлического оттенка жидкости и занимала уже почти треть всей площади пола. Она действительно сильно напоминала ртуть со свойственным ей блеском. Как в той гробнице, в которую поместили саркофаг принцессы Аманет из фильма «Мумия». Сфера же, как продырявленный снизу пакет с кефиром, выпускала это неизвестное вещество. Жидкость капала непосредственно из нее. «Если это не ртуть, то что?» — продолжал допрос дед. «Не знаю». Ганс отвел взгляд. «Хоть с виду она и похожа на ртуть, но нет. Это когда ее много, она дает серебристый оттенок. Но тонкий слой этой жидкости абсолютно прозрачен, поверьте». «Интересно», — подал голос я. «Да», — кивнул Ганс. «Я изучал эту жидкость несколько лет. Аналогов на Земле она не имеет. Это не расплавленный металл, точно. Да и вообще не металл. И, боюсь, и не металл тоже. Она вытекает из сферы, значит...» Рита не успела закончить мысль, за нее это сделал Ганс. «Значит, ее выделяет синее зеркало, скорее всего. Течет медленно, но за пару десятков лет я насобирал несколько бочек». Немец усмехнулся. «Так что это? Давай ближе к делу!» Уже не выдерживал дед. «Говорю же, не знаю, но...» Ганс сделал тягучую паузу. «Если этой жидкостью покрыть какой-либо предмет, он с легкостью пройдет сквозь стену и не растворится», признался ученый. Я ошарашенно посмотрел на Ганса. «Так получается...» Еле-еле попытался я выдавить из себя слова. «Да, ей я и покрыл свою машину». Так она с легкостью проехала сквозь стену и вернулась обратно, но уже с вами внутри, — добавил за меня Ганс. Моей радости сейчас не было предела. Выход есть, он есть, ура, и такой простой. Неужто... «Боже», — начал я. «Так вот почему вы говорили, что машина представляет ценность, вот почему», — затараторил я во весь голос. «Именно, потому что только на ней можно было покинуть город. Поэтому я и угнал ее тогда, чтобы ты не уехал. «А ты бы смог, она бы также прошла сквозь стену и обратно», — добавил немец. «Смог, если бы водить умел», — хихикнул я. «Прости, Максим. Простите и вы все. Я врал вам. Я скрывал это от вас, преследуя свои цели. Скрывал самое главное — ваш путь на волю», — робко проговорил Ганс. «Да уж», — только и смог сказать мой дед. «И да, эта жидкость обладает еще одним аномальным свойством. Она обновляет любой материал, который ею покрывается. Уверен, вы были удивлены, увидев там на стоянке мою победу. Она же была как новенькая. Это при том, что все остальные машины из моего автопарка уже давно проржавели и выглядят удручающе. Но победа была обновлена жидкостью моментально. С нее мигом исчезла вся ржавчина», — подытожил ученый. Но дальше... Дальше произошло абсолютно неожиданное, и если бы я не заметил это секунды раньше, беды было бы не избежать. «Ах ты, больной урод!» Глаза Риты налились кровью. Из-за вспышки радости я не заметил, как нарастала ярость мамы Ульяны. Я даже не подумал бы о такой ее реакции на признание Ганса. Она метнулась к ученому, сжав кулаки, и чуть было не зарядила ему в нос, если бы я вовремя ее не остановил. Правой рукой я схватил разбушевавшуюся Риту за живот и, обняв, прижал к себе. Она сопротивлялась, махала руками и кричала: «Ты мог нас освободить уже давно! Ты скотина, сволочь! Зачем мы тебе? Что тебе от нас нужно? Что, жалкий садист? Гад!» «Успокойтесь, прошу вас!» Ганс не на шутку испугался и тут же попятился назад. Дед встал между ним и Ритой. «Это еще не все. Да, я вас использовал. Но поверьте, я не мог вас освободить раньше. Я использовал вас как рабочую силу только последние 3 месяца. И все. Только 3 месяца!» «Дайте я ему врежу», — не унималась Рита. «Какие 3 месяца? Мы могли уйти, давно могли уйти. Ты сволочь!» «Недавно!» — не выдержав, закричал Ганс. «Недавно! Ты что, забыла про модель, которую я показывал? Город сместился в пространстве и блуждал в космосе. Вы же об этом не знали. Где бы, как ты говоришь, давно, я бы вас освободил? Высадил бы на Марсе. Издеваешься, Рита, девочка моя, неужто ты такая глупая? Мне нужно было сначала зафиксировать город на нашей планете. Через этот участок Земли он проходил 1 раз в 30 лет. Мне потребовались годы, чтобы это вычислить. Я спасал вас, поймите вы, наконец. Я же уже все вам давно подробно объяснил». «Когда?» — продолжала орать Рита. «Когда ты зафиксировал город? Когда? Говори!» «Примерно в середине марта этого года», — ответил Ганс. «Если бы вы вырвались за стену чуть больше 5 месяцев назад, то оказались бы в открытом космосе». «В середине марта? 5 месяцев!» — не переставала гневаться Рита. 5! Какой же ты говнюк! Ты держал нас здесь еще 5 месяцев! Как ты мог? Мы и так тут уже отчаялись, а ты...» «Кстати, справедливое замечание», — поддержал ее я, при этом не отпуская, и обратился к ученому. «Какого хрена, Ганс? Зачем вам это все? Зафиксировали бы город и отпустили жителей. Не нужно было бы тогда звать сюда нас и подвергать такой опасности. Я вас не понимаю». «Я вас и отпускаю», — фыркнул он. «Завтра организуем эвакуацию, и вы все свободны. Только нужен будет транспорт побольше. Фура подойдет, только с металлическим кузовом. Так как брезент ненадежен. Покроем поверхность снаружи веществом и выведем через нее людей». На Ульяну я обратил внимание только сейчас. Она стояла спокойно, слушала, о чем-то думала. Пыл Риты, кажется, начал постепенно стихать. «Теперь признаюсь честно, «Вы мне были нужны, чтобы отстроить ускоритель», — продолжал откровенничать Ганс. «Все нужны. Весь город, все до последнего. А Владимир мне был нужен, чтобы он обучил меня своему способу запуска. Да, я использовал вас в своих целях. Да, и что с того? В реальном мире мне делать нечего. Меня казнят сразу же. Я международный преступник. Мне конец. А это изобретение – дело всей моей жизни. Вы все уйдете в ближайшие дни, я вам обещаю, а я останусь здесь один и доведу эксперимент до конца. Больше никто не пострадает, клянусь. Перед экспериментом я снова выпущу город в открытый космос. Я улечу от вас, вы забудете обо мне навсегда. От новой возможной катастрофы ваш мир защитит стена, это я гарантирую». «Да, я эгоист. Да, я одержимый. И вообще сумасшедший. И что с того? Я должен это сделать, поймите. Иначе зачем я вообще жил? Зачем?» Возникла неловкая пауза. Ее снова развеял Ганс. «Только я попрошу Владимира об одном. Оставить мне его таблицу. Без нее я ускоритель не запущу». «Ты с ней его не запустишь», — ответил дед. «Тебе нужны будут еще три человека. Одному тут не справиться. Я уже молчу, что и без меня тебе его не запустить. Забыл? Это могу сделать только я». «У меня есть паучки», — возразил Ганс. «Не получится», — продолжил дед. «Ты не сможешь управлять паучками одновременно на трех панелях и еще активировать свою. Это очень тонкая работа. Одна ошибка, и ускоритель вместе с тобой и со всем городом взлетит на воздух, и на этот раз окончательно. Здесь нужен я и еще три обученных живых человека, включая тебя, и никак иначе». «Это уже не наши проблемы, Владимир Николаевич», — опять закричала Рита. «Вы тоже пострадали от этого ужасного человека», — она кивнула на Ганса. «Мне вас жаль не меньше, чем всех тех, кто прожил в Антарске 30 лет. Вы заслуживаете права на выход. Пойдемте завтра с нами. Вы ни в чем не виноваты и искренне хотели нам помочь. Вы и помогли. Так уходите с чистой совестью». «Дед, Рита права», — посмотрел я на него. «Или ты не отдашь нам жидкость, пока мы не согласимся остаться?» Снова обратилась к Гансу мама Ульяны. «Почему же не отдам? Забирайте!» — возразил Ганс. «Все забирайте, мне не жалко. Говорю же, вы свободны!» «Вот и замечательно. Ульяна, пойдем отсюда. Всего хорошего. И если ты завтра не начнешь эвакуацию, Заботин всю твою лабораторию разнесет на куски. И твой сраный ускоритель. Я лично ему обо всем расскажу. Впервые я сейчас на его стороне». «Начну», утвердительно сказал Ганс. «Начну. Я сам выступлю завтра перед народом. Дайте мне шанс все им объяснить. Я публично попрошу у них прощения и отпущу с миром. Я вам клянусь». «Как будто они тебя простят», — рявкнула Рита. «А я этого и не жду, но попросить прощения все равно обязан», — добавил Ганс. Всем было ясно, что последнее слово здесь за Ритой. И она ответила: «Ладно, завтра во сколько?» «Пусть будет в час», — пожал плечами Ганс. «Прекрасно, завтра в час дня. И знай, если ты не выступишь, начнется вторжение. Генерала я предупрежу, обещаю. Я сама, блин, в танк сяду и разворочу твой поганый механизм», — добавила она. «Выступлю», — заверил ее Ганс. «Обязательно выступлю. Поймите же вы, столько проблем уже решилось. Зачем так злиться? Вам не надо запускать ускоритель, не надо открывать сферу и освобождать того, кто там внутри. Вы все уйдете завтра и больше сюда не вернетесь никогда. Забирайте бочки, забирайте сейчас, чтобы вы не сказали мне, что я их подменил или чего похуже. Берите». Ганс вышел из зала обратно в коридор и толкнул ближайшую дверь в помещение справа. Оно было забито бочками до потолка. «Берите все, Только покрывайте аккуратно. И еще, что вам нужно про нее знать. Нейтрализует действие вещества только спирт. 5 минут содержания в спирте хватит, чтобы жидкость перестала пропускать сквозь стену. Удачи вам. Я знаю, что могу не справиться, но важно ли это? Я сделал то, что посчитал нужным. И я спас вас, как бы вы там ни думали. Мои паучки несовершенны, но мы будем тренироваться. Ганс улыбнулся. Я на момент представил его тренирующихся паучков и усмехнулся. Один поднимает штангу, другой тягает гантели. «Я не имею права просить вас остаться и помочь мне», — продолжал Ганс. «Уходите. Вы достаточно настрадались. Спасибо вам и прощайте». «Зачем злиться?» — задыхаясь, сказала Рита. «Зачем злиться? Маньяк ты поганый! Ты использовал и без того несчастных людей! Ты...» «Как можно быть такой мразью?» «Но...» Она чуть отдышалась. «Но и это ладно. А в марте он был еще жив, мой дед, и его рак можно было прооперировать, понимаешь ты это или нет? Если бы ты освободил нас в марте, его могли бы спасти. Его бы спасли в реальном мире, и он бы еще жил. Ты знаешь, как я любила его, Ганс? Знаешь? Нет. «Откуда тебе знать? Ты же ученый. Тебе чужды простые человеческие чувства. Он стал самым родным нам человеком, когда погибли родители. Погибли из-за тебя, кстати. Он стал самым родным для меня и Оли, а потом и для Ульяны с Настей. Он заботился о нас. Он был для нас всем. И ты это знал. И ты знал, что он умирает, но не сделал ничего, чтобы его спасти». Ты пожертвовал Петром ради своей установки, пожертвовал своим другом мерзко и хладнокровно. Ты убил его ради того, чтобы осуществить свою поганую мечту. Стоило оно того, скажи мне, стоило? И живи теперь с этим. Пусть они тебе во сне приходят, все те, кого ты убил, и мой дед тоже. Знай, Ганс, насчет остальных ладно, может и не мне тебя судить. Но, деда, я тебя никогда не прощу. Слышишь? Никогда. Я ненавижу тебя, Ганс. Ненавижу. Мы с дедом молчали. Добавить тут было нечего. Спасибо вам, Владимир Николаевич. Рита посмотрела на моего деда, а я ее уже, так и быть, отпустил. Вы знали, куда ехали, но все равно рискнули ради нас своей жизнью. И тебе спасибо, Максим. Теперь она перевела взгляд на меня, отойдя в сторону. «Ты очень смелый мальчик для своих лет. Пойдемте с нами, оставим этого говнюка наедине с его проблемами», с дрожью в голосе произнесла она напоследок. «Ведь это теперь не наши проблемы, не наши, а этого урода». «Нет, мы пока задержимся», уверенно парировал ей дед, а я кивком его поддержал. «Да уж, нам пока следовало остаться». «Ну, как хотите. Пойдем, доченька». Рита схватила Ульяну за руку и потащила к выходу. «Ай, мам, мне больно!» – выкрикнула она. «Пойдем, я сказала», – выдала далее Рита. «Уж тебя я ни на секунду больше не оставлю наедине с этим маньяком. Слышишь меня?» «Ну, мам!» Взмолилась Ульяна, но было поздно, Рита уже тащила ее по коридору. «И не дай бог!» – прокричала она Гансу уже в отдалении. «Не дай бог ты завтра не начнешь эвакуацию! Не дай бог!» Рита и Ульяна сели в лифт и поехали наверх. Девочка никак не могла супротивиться матери, хотя я был уверен, она бы осталась договорить. «Ну ладно». План лаборатории они уже знали неплохо, выберутся. Мы за них не переживали. Ганс замолчал, когда мы остались втроем. Но неожиданно беседу продолжил дед. «А я бы остался». Его ответ даже нас удивил. И я бы сказал, он произнес это мечтательно. 30 лет назад я ехал сюда за тем же, чтобы провести эксперимент и увидеть, что будет». «Я понимаю, Ганса. Мы ученые. Мы одержимые. «Мы психи какие-то, серьезно», — хихикнул он. «Хотим познать неизведанное, рискуем ради этого своей жизнью. Да, мне жаль Петра, он ведь был моим учителем. И Риту я понимаю прекрасно. Но я понимаю и тебя, Ганс. И нисколько не осуждаю, поверь». Дед взял руку ученого в свою. Тот еще дрожал, но постепенно успокаивался. «Но проблема в том, что даже вдвоем мы мало что сделаем», — продолжил дед. «Для запуска нужны четверо, и не человеком меньше. А Рита ведь уже нам точно не помощник, поэтому со мной или без меня Ганс обречен. Как ни прискорбно это признавать. Как ни прискорбно признавать и другое. Зря ты починил ускоритель и продержал нас тут так долго, мой друг. Но что уже поделать?» «А я...» — дед задумался. «Я тогда тоже уйду. Больше никакой опасности тебя, Максим, я подвергать не стану». Он мотал головой между мной и Гансом, обращаясь то к нему, то сейчас ко мне. «Ты и так много сделал. Завтра мы уйдем вместе. Просто знай, что ты самый родной мне человек, и ты для меня дороже моей мечты. Твоя жизнь для меня дороже. Просто знай это. Оставаться нам здесь сейчас не имеет смысла», — улыбнулся мне напоследок он. Это откровение деда меня сильно порадовало. Наконец он показал мне свою любовь. Надо же, я уже и мечтать об этом не мог. Но сейчас он сделал это так, что я ему искренне поверил. Не мог не поверить. «Уходите, я не против», — добавил Ганс. «Вы свободны. Я нисколько не рассержусь на тебя за это, Володь. И на тебя, Максим. Спасибо вам за все. Но и установку в обиду не дам. Рита же, полагаю, сейчас не шутила. Потому сегодня же второй уровень снова будет заперт вместе со мной внутри. Вещать я завтра буду уже из заточения. А вам надо как можно скорее его покинуть. Я ни за что не отдам ускоритель на растерзание Заботину». «Хорошо», — согласился мой дед. «Хорошо», — кивнул я. Ничего больше говорить не хотелось. В лифте назад мы ехали молча. Ганс остался на втором уровне один. Рита с дочерью покинули объект уже давно. Мы с дедом еще посидели с полчаса на стоянке в Победе, поговорили и даже услышали стук и скрежет замков тех причудливых ворот второго уровня. Ганс снова заперся, как и пообещал. Затем я оставил деда в лаборатории, а сам отправился в город. В комнате под землей я ночевать сегодня не мог. Шок не проходил, а от признания Ганса остался жуткий осадок. И от одного вида лаборатории мне становилось ужасно противно. Теперь тут повсюду витала ложь, отчего даже дышать тут было тяжело. Потому я на всех парах покинул подземелье. Каждый из нас остаток этого дня хотел побыть один. Ведь раскрылся ужасный обман. Хотя ужасный ли? Мы избежим войны с существом, если оно есть. Нам не потребуется силовой поддержки департамента. Нам не надо проводить эксперимент. Мы просто освободимся и уйдем. Больше никакой опасности. Лишь бы людям потом дали спокойно жить на свободе. Лишь бы дали. «Здравствуйте. Можно я сегодня у вас переночую? Пожалуйста, я заплачу». Я не придумал ничего лучше, как постучаться к той старушке на свою бывшую съемную квартиру. Было уже 10 вечера, но она не спала и приветливо мне открыла. «Конечно, сынок, заходи. Да не надо денег, спи так, мне не жалко». Стала отмахиваться она от купюр, которые я уже ей тянул. «Как вы там сегодня? Запустили свой дьявольский агрегат?» «Запустили, бабуль», — обрадовал я ее. «Все прошло удачно. Скажу вам по секрету, завтра уже будем готовить эвакуацию города. Только вы никому пока не говорите, это большая тайна». «Я рот на замок», — улыбнулась она. «Ну ладно, я пойду к соседке тогда, не буду тебе мешать. Спасибо тебе и твоему деду. Спасибо за то, что вы делаете». Она скрылась за дверью. Это все так неожиданно быстро произошло, что я застыл в одной позе на несколько секунд. Но главное, на сегодня у меня была своя квартира, как 3 месяца назад. Я вернулся домой. Сбегал в магазин за алкоголем, но выпил немного, так, лишь бы расслабить нервы и нагнать поскорее сон. Лег спать. Быстро уснул. Но ровно в 2 часа ночи меня разбудила СМС-ка от Ульяны. «Макс, ты где сейчас? В лаборатории?» — гласил текст. «Нет, ты не поверишь. На съемной квартире. Ну, той самой». Не совсем отличая сон от реальности, ответил я ей. «Вау, круто!» — вслед написала Ульяна. «Тогда я сейчас зайду. Хоть в лабораторию не надо переться». «Зачем?» — выразил я недопонимание. «Узнаешь, жди». Ответила она, а я тут же провалился обратно в сон. Через 30 минут меня разбудил уже стук в дверь. Я резко открыл глаза. Мне почему-то подумалось, что пришел дед, а наша с девочкой СМС-переписка просто приснилась. Только за время пребывания в городе, в моей съемной квартире дед так ни разу и не появился. За весь период до моего переезда в лабораторию он не был тут совсем. Да и если бы пришел, то позвонил бы заранее. В 2:30 ночи, ну и что? Вдруг в лаборатории что-то случилось? Я поплелся открывать. Но это был не дед, на пороге стояла Ульяна, как и обещала. «Можно?» – произнесла она, с осторожностью помотав головой, будто от кого-то пряталась. «Заходи», – сухо ответил я. Девочка проникла внутрь. «Знаешь, Максим...» Она сделала паузу и уставилась прямо мне в глаза. «Мне кажется, мы поступаем неправильно,